Какие у нас варианты? Пойдем на доклад к резиденту. Авось не пристрелит. А пленкис выпью? Спросил молодой человек с надеждой. Он понимал, что во всей цепочке неприятностей документы могли быть единственной удачей. «Да, как быть с пленками? Этой, мать ее, за ногу, выпью!» — эхом повторил дядя. «Неси на обработку спецам. Направление я подпишу. Может, что и выгорит». Пока Михаил сдавал пленки техникам, первый заместитель наставлял парня. «Федор Иванович, наш резидент — человек в разведке случайный. Он закоренелый партапарадчик. Как он сюда попал и зачем — все игры богов. Поэтому приготовься к разносу, а потом будем решать». «Жаль, что не вы, резидент». Леонид Семенович задорно рассмеялся. «Нет, паря, никогда мне не быть резидентом. Анкета не та. Я даже не знаю, чего у меня больше — благодарности за проведенные операции или взыскание за нарушение инструкции. И то, и другое — следствие моей инициативности. Не могу долго сидеть в кабинете. А в поле по-разному бывает. Когда все складывается, когда нет». Федор Иванович принял их настороженно. «Ну, если с адвокатом пришли, — кивнул он на зама, — значит, дела неважные. Давай, стажер, излагай, только коротко, по существу, без вранья». Сразу же он зацепился за аварию. «Значит, ты был без сознания, а они дорожную полицию вызывать не стали. Для нас это хорошо. Зачем светиться? Но они-то должны были вызвать, ты же вышел на проезжую часть. Понимаете, товарищ резидент, некоторая часть местной молодежи увлекается курением марихуаны, а для полиции это отягощающее обстоятельство», — пояснил Леонид Семенович. «Подожди, ты что, хочешь сказать, что он потом двое суток в притоне у наркоманов был? Что же он там делал? Вживался в среду местной молодежи?» Волна ярости прокатилась по лицу чиновника. «Я наркотики не принимал», — пытался оправдаться юноша. «Могу сдать анализы». «В Москве в контрразведке у тебя возьмут все, что надо, и даже с запасом. Я позабочусь». «Хорошо, что он не приписан к нашей резидентуре», — не унимался Федор Иванович. «Хрен с ней, с полицией, но почему ты сразу от них не сбежал? Что тебя там удерживало? А может, это подстава была, и тобой занимались спецы из контрразведки?» — осенило начальника. «Кто? Признавайся. Американцы, англичане, местные? Не ври!» Резидент сорвался на крик. «Никто со мной не работал». «Разберемся. Но в разведке тебе больше не служить, потому что разведка — это порядок, планирование, согласование и никакой отсебятины». Он налил себе воды, выпил и немного успокоился. «Ладно, попал ты в аварию, бывает. Но ведь ты должен был сразу же сообщить, где ты, что за люди рядом. Мы бы их по учетам проверили, посмотрели, какой материал есть на них». Леонид Семенович прикрыл глаза рукой. Павел не удержался. «Так им же по 17-18 лет. Какая может быть на них информация?» «На них, может быть, и нет. А на их родителей? Кто, например, отец этой девки, что сбила тебя?» «Вот и я о том же», — воспрял духом Павел. «Отец Инги, один из ведущих разработчиков мины-торпеды «Выпь». Я нашел в его сейфе документацию, переснял ее и привез». «Ты глухой!» — снова закричал начальник. «Сначала проверка по учетам, что о нем известно. Потом составляется план, мы его обсуждаем, вносим коррективы. Если надо, согласовываем с центром. И если, подчеркиваю, его утвердят, только тогда ты можешь действовать. Пока не прошла вся эта процедура, это все рассматривается как провокация и подстава противника». Федор Иванович был доволен собой и своей речью. Он обратился к остальным присутствующим. «Вы, товарищи, что-нибудь слышали о мини-торпеде «Выпь»? Кстати, Леонид Семенович», — начальник повернулся к заму, — «а где это в Голландии занимаются разработкой таких изделий? Почему мне не доложили?» «Так нигде, Федор Семенович». Разведчики переглянулись и пожали плечами. «Отец Инги работает в научном центре в Германии. Сюда приезжает повидаться с дочерью и мамой», — пытался разъяснить ситуацию стажер. «То есть, как в Германии? Он что, немец?» «Наполовину. Его отец, дед Инги, немец. Он служил в вермахте во время оккупации Голландии, познакомился с бабушкой девушки». «Что?» — «Он еще и фашист?» — взревел резидент. Его лицо покрылось красными пятнами. Видимо, в его возрасте и с таким характером надо уже следить за давлением. Павел попытался что-то ответить, но заместитель резидента предусмотрительно дернул его за полу куртки. Когда человек в гневе, он становится глухим, как Тетерев на таку, и никого, кроме себя, не слышит. «Это точно подстава контрразведки! Только предателей мне здесь не хватало!» «Это не подстава», — уперся Фауст. «Я за эти документы под нож пошел». «Чего-чего?» — встрепенулся начальник. «Какой нож?» Дядя и заместитель горестно вздохнули. «В электричке у меня двое арабов украли сумку с пленками. Я их поймал в тамбуре. Они на меня с ножом. Я отбился. Получилось так, что один сам напоролся на нож, а второго я вырубил». «Отпечатки пальцев твои на ноже есть?» — подал голос Леонид Семенович. «Нет, я его даже не касался. Дернул стоп-кран и ушел через лесополосу на трассу, а там автостопом сюда». «Так он еще и местного жителя зарезал», — за могильным голосом произнес шокированный резидент. «Сейчас сюда нагрянет полиция его арестовывать. Международный скандал!» Он поднял трубку внутреннего телефона. «Дежурный, шифровальщика срочно ко мне!» «Я сказал срочно!» «Что?» «Передам!» Он повернулся к заму. «Вас просят срочно зайти к техникам». Дверь открылась, зашел запыхавшийся шифровальщик. Обстановка в кабинете была наэлектризована до нельзя. «Пишите! Срочно! Молния! Центру! В связи с подозрением на перевербовку, с аморальным поведением и криминальными действиями в Москву срочно эвакуируется стажер по линии нелегальной разведки, позывной «Фауст». Прошу встретить и провести тщательное расследование. Отправляйте!» «Слушаюсь». Сотрудник быстро вышел. Резидент повернулся к Павлу. «До посадки в самолет Аэрофлота вы будете находиться под постоянным контролем и личной ответственностью Михаила Михайловича. Вам все понятно? А вам, Михаил Михайлович?» «Так точно, товарищ подполковник». «Я тебя выведу на чистую воду», — пригрозил начальник стажеру. Дверь открылась. «Разрешите?» Глаза вернувшегося Леонида Семеновича ехидно блестели. «Тебя что, милый друг, не учили, что названия объектов и изделий не переводятся и называются на языке оригинала?» — обратился он к Павлу. «Какая выпь? Это же Радомель!» «Как Радомель?» — удивился дядя. «Так, Радомель по-немецки и будет выпь. Как я раньше не допер!» — притворно сокрушался заместитель резидента. «Это же надо! Сам Радомель!» «О чем речь, товарищи подчиненные?» — тревожно спросил резидент.